«О, друг мой, скажите мне только, что вы еще немного любите меня!» Он снова принялся целовать ее. «Да, я люблю вас, моя дорогая Ани!» Она встала, села рядом с ним, взяла его руки в свои, посмотрела на него и нежно сказала: «Ведь уже так давно мы любим друг друга. Разве может быть такой конец?» Прижимая ее к себе, он спросил: «А почему должен быть конец?» «Потому что я стара. И потому что Анетта слишком похожа на ту, какой я была, когда вы со мною познакомились». Теперь уже он зажал рукою эти скорбные уста. «Опять. Пожалуйста, не говорите больше об этом. Клянусь вам, вы ошибаетесь!» Она повторила: «Только бы вы любили меня хоть немного!» Он снова сказал: «Да, я люблю вас!» И они долго сидели в молчании, держа друг друга за руки, глубоко взволнованные и глубоко опечаленные. Наконец она нарушила молчание, прошептав: «О, невеселы будут дни, которые мне еще остается прожить! Я постараюсь скрасить их». В гостиной сгущалась сумеречная тень, и серая дымка осеннего вечера постепенно окутывала их. Пробили часы. «Мы уже давно сидим здесь», — сказала она. «Вам пора уходить. Что, если придет кто-нибудь, а у нас с вами расстроенный вид?» Он встал, обнял ее, поцеловал, как бывало, в полураскрытые губы, и они прошли по обеим гостиным под руку, как муж и жена. «Прощайте, дорогой мой, прощайте, дорогая». И портьера опустилась за ним. Он сошел с лестницы, повернул к церкви Мадлены и зашагал, не сознавая, что делает, точно оглушенный ударом, чувствуя, что ноги у него подкашиваются, а сердце пылает и трепещет, словно в груди у него развивается горящий лоскут. В течение 2 часов или 3, а может быть и 4, он шел, куда глаза глядят, в такой душевной подавленности и физическом изнеможении, что сил у него хватало только на то, чтобы переставлять ноги. Затем он вернулся домой и погрузился в раздумье. Итак, он любит эту девочку. Теперь он понял все, что испытывал подле нее со дня прогулки по парку Монсо, когда он расслышал в ее устах звуки голоса, который едва узнал, того голоса, который когда-то пробудил его сердце. Он понял это медленное, неотвратимое возрождение в нем, еще не совсем угасшей, еще не остывшей любви, в которую он упорно не хотел сознаться самому себе. Что делать? И что он мог сделать? Когда она выйдет замуж, он будет избегать частых встреч с нею. Вот и все. А до тех пор он по-прежнему будет приходить в этот дом, чтобы никто ничего не заподозрил, скрывая от всех свою тайну. Он пообедал дома, чего с ним никогда не случалось. Затем велел затопить большую печь в мастерской, так как ночь обещала быть очень холодную. Он даже приказал зажечь люстру, словно боялся темных углов, и заперся. Какое странное, глубокое, почти физическое чувство печали овладело им. Он ощущал его в горле, в груди, во всех своих размякших мускулах, так же, как и в своей слабеющей душе. Стены давили его, а вся жизнь его, жизнь художника и мужчины, была замкнута в этих стенах. Каждый написанный этюд, висевший на стене, напоминал ему о каком-нибудь успехе. С каждой вещью обстановки было связано какое-нибудь воспоминание. Но успехи и воспоминания канули в прошлое. Его жизнь, какую она ему казалась короткую, пустою и вместе с тем насыщенной. Он писал картины, снова картины, постоянно картины и любил одну женщину. Ему вспоминались вечера восторгов после свиданий в этой самой мастерской. В лихорадочном пылу, наполнявшем все его существо, он шагал здесь целые ночи напролет. Радость счастливой любви, радость светского успеха, беспримерное упоение славой дали ему насладиться незабываемыми часами внутреннего торжества. Он любил эту женщину, и она любила его. Благодаря ей он получил то крещение, после которого мужчине открывается таинственный мир волнений и страстей. Она почти насильно открыла его сердце, а теперь он уже не мог закрыть его. И помимо его воли в эту брешь вошла другая любовь. Другая, или вернее, та же любовь, вспыхнувшая при виде нового лица, та же самая, но усиленная возрастающую на старости лет потребностью преклонения. Итак, он любит эту девочку. Незачем больше бороться, сопротивляться, отрицать. Он любит ее, с отчаянием сознавая, что она даже не пожалеет его, что она не узнает никогда об его жестоком страдании и что на ней женится другой. При этой мысли, к которой он постоянно возвращался, который никак не мог отогнать, его охватывало животное желание завыть, как воет собака на цепи, потому что он тоже чувствовал себя, подобно ей, беспомощным, порабощенным, посаженным на цепь. Чем больше он думал об этом, тем больше нервничал, широко шагая по просторной комнате, освещенной точно для празднества.